Тимофей Царенко. Три сапога пара. Книга первая. Глава первая. В маленьком закутке крайне запыленного склада раздавался противный голос. «Записывайте. Куртка кожаная на подвязках. Полувоенного образца. Состояние новое. Одна штука. Не забудь подпись поставить везде. Рубаха нательная, хлопковая, новая. Три штуки. Очень прошу без клякс. Штаны кожаные, форменные, с шерстяной подкладкой. Новые. Одна штука. Фляга медная, посеребрённая внутри. Стандартного образца. БУ. Одна штука. Сапоги кожаные, с жестким голенищем. Две штуки». «Господин интендант, а зачем мне два?» — прозвучал в ответ гулкий бас. «А, ну да, точно. Слушай, служивый, есть у меня к тебе дело. Ты сапоги запиши, а я пока достану кое-чего». Голос стал приглушенным и понебратским. По складу разнеслась тихая ругань и звук падения чего-то мягкого. Через минуту снова раздался голос. «Вот, сапог из кожи саламандры, с усиленной подошвой и бронзовыми пряжками. Правый, почти не ношенный. По прочности, как латный». «Да...» Второй голос просто сочился скепсисом. «А левый где?» «Ну, известно где. Сожрала костяная многоножка вместе с хозяином. Только ногу и нашли потом. Ты не думай, хозяин этот сапог буквально неделю носил, даже не растоптал толком. А я тебе еще и два империала дам, полноценных. Новая пара как раз 4 стоит. Честная цена. А сапогу тому с носу нет». «Два империала, говоришь? Накинь еще пяток серебрушек. Все же ношеный». «Ну, хорошо. Только из уважения к вашему геройству». В голосе не было ни капли иронии. «А теперь пишите. Насессер с набором бритвенных и парикмахерских. Солдатский. Хотя нет, ведь вам офицерский положен». «Господин интендант, а вы точно уверены?» Теперь бас был ироничным. «Вот только не начинай!» Через 2 часа после судьбоносной сделки с сапогом, которая сыграет еще свою роковую роль, герой нашей истории вышел за порог воинской части, таща на спине полный рюкзак вещей. Деревянный костыль, пристегнутый чуть ниже левого колена, весело цокал по мостовой. Ярко светило весеннее солнце, растапливая последние кучи снега, спрятавшиеся от не слишком бдительных дворников. Воздух пах весной, свежей выпечкой и совсем немного выгребной ямой. Мир был полон жизни, герой еще не знал, что он герой, и был уверен, что все свои подвиги он оставил за воротами военной части, вместе с левой ногой, волосами с головы и 7 годами молодости. «Рэй! Рэй Струна! Ты ли это?» Из-за угла здания вышел невысокий, но крепкий мужчина в военной форме. Короткая стрижка, обветренное лицо, словно вырубленное из камня. Все это делало нового персонажа весьма запоминающимся. Особенно ночью, особенно солдатам в самоволке. «Майор Цитрин? Тьфу ты, зарапортовался. Привет, Макс!» Он же майор 4 метра. Как гласит солдатский фольклор, это длина прыжка или дальность струи, когда он подкрался со спины, и ты это понял. В общем, во всех отношениях выдающаяся личность. Комендант местного гарнизона. Кстати, рост он был среднего. «Так точно! А ты уже, судя по твоему виду, прост салих. Комиссовали? Ты где ногу потерял?» «Удерживал вражеский полк силами полуроты в течение 3 суток. Подоспевшая подмога всех убила. А кого не убила, спасла. Мне ногу оторвала отрядная скалопендра. Пока разобрались, кто где. Многих подранили. В основном мы. Зверинец спустили на комбикорм почти полностью». «Это как? Я представляю, что такое ударный отряд с биомантом. Они же разбираются, с кем сражались, только ближе к вечеру. По следам в помете», — удивился майор. «После того, как нашу позицию проутюжили артиллерийским заклинанием, а потом отполировали звеном драконов, я дал приказ размародерить повозку армейского алхимика, к тому моменту уже почившего». Речь Рэя сбилась на рапорт. Инвалид осекся, и продолжил уже нормальным голосом. «Там была какая-то секретная партия эликсиров для элитных армейских подразделений. Когда мне сказали, сколько она стоила, едва не пошел вешаться. Но у начальства были другие виды на ситуацию. Так что меня объявили героем, а испытания признаны частично успешными». «А почему же частично? Ты же только что рассказывал». «Облик человеческий бойцы потеряли. Буквально. Меня как-то пронесло. Я пил только те препараты, которые обостряют мышление. Командир должен думать. А те из парней, кто принимал эликсиры на повышение боевых качеств, мутировали. Прямо на глазах. Необратимо. В итоге половина ушла в лучшие миры. Не перенесла похмелья алхимического. С остальными...» Рэй махнул рукой. Стали видны десятки мелких шрамов по всей кисти. «Хотя латников рвали, да...» «Зато ты теперь герой, получается!» Где-то тут промелькнул своеобразный армейский такт. «Получается, что так?» Рэй ухмыльнулся, демонстрируя полную пасть не очень человеческих зубов. «На пенсию меня насильно проводили. Как сказал наш полковник, ты, Рэй, на заданиях столько мяса оставил, что можно, наверное, еще одного солдата собрать. Я ведь не хотел уходить. Думал, в штабе оставят». «И почему же?» «Ну, я знаю многих инвалидов. Вспомни старого Римсона. Тот вообще имел некомплект по всем парным органам. И ничего, работает себе человек писарем». «Ты не прав ли, Салих? Римсон, помимо некомплекта органов, имеет еще голову, полностью укомплектованную армейской системой шифрования. С его уровнем допуска провожать со службы могут только на кладбище. Сроки актуальности тех тайн, к которым он допущен, намного больше сроков жизни обычного человека». Теперь уже осекся майор, скрывая неловкость за официальщиной. «Пенсию хорошую назначили. Героям, по слухам, неплохо платят. Должно хватить на домик и не слишком жадную жену где-нибудь на побережье». «Если бы...» Майор Цитрин резко помрачнел и подобрался, как волк при виде медведя. «Вот мне сейчас то, что я слышу, как-то перестало нравиться. Выкладывай, кто тебя там из крыс тыловых обделить решил. У меня командующий округом в курсантах ходил. Я его спрошу по-свойски. Говорят, он по ночам мое имя до сих пор кричит». «Да уймись ты, майор, дай договорю. Мне не назначили пенсию, мне дали стипендию». «О, другое дело, а то уж был напрягся. Был в соседнем округе случай, неважно. Стипендия — это хорошо, образование — великая сила. И куда тебя направили? По финансовой части? Или, как ты мне когда-то рассказывал, по аграрной?» «Да черт его разберет, какой-то вун-вов». ВУНВОВ. Высший университет неявного воздействия и опосредственного влияния. «Куда?» От удивления майор аж подпрыгнул. «ВУН...» Начал старательно проговаривать буквы Рэй. «Я с первого раза услышал. Ты вообще в курсе, что это за место?» Вид у майора стал каким-то пришибленным. «Какой-то небольшой институт с громким названием и ограниченным выпуском. Учат то ли чиновников, то ли психологов, то ли...» Салих явно испытывал неловкость от собственной неосведомленности. Майор расхохотался, заливисто, с подвыванием. У него раскраснелись уши и выступили слезы на глазах. «О, боги!» — простонал он, слегка успокоившись. «То есть ты сейчас в полной уверенности, что едешь учиться то ли на чиновника, то ли на исследователя?» «Разве нет?» Рэй растерянно поскреб затылок. «Посмотри внимательно на направление. За чьей оно подписью?» Рэй скинул мешок и начал в нем рыться, пока не достал небольшой тубус. Из тубуса он извлек лист гербовой бумаги. «Заместитель по кадровым вопросам Зульц О. Мульф. Шуманец какой-то». Майора согнуло от смеха. «Хороший ты военный, Рэй! Просто идеальный!» Бывший лейтенант от этого комплимента покраснел ушами. Впрочем, на лице его ни один мускул не дрогнул. «Ты можешь толком объяснить, кто такой этот Зульц? С чего ты вообще решил, что я его знать должен?» Только из уважения к твоим многочисленным контузиям. Рэй, направление в твое учебное заведение подписывает 24-е управление. Оно же личная канцелярия императора. Там колотушка и часы на печати должны быть». «Ну?» — продолжил тупить бывший лейтенант. «Баранки гну! Салех, еще раз! Личная, понимаешь? Личная!» Майор многозначительно ткнул пальцем куда-то в небо. «Тебя направили учиться на волшебника!» «Вот сейчас, майор, совсем непонятно стало. Какой из меня маг? Дар каждый год проверяли. Может, спутали с кем?» Окончательно растерялся Рэй. «Ох, дела мои тяжкие. Слушай сюда. Магического дара у волшебников нет. У волшебников есть атрибут. Что-то такое, что может только он. Какой-то фокус. Для примера, из того, что я читал. Один такой, без магического дара, умел книгу раскрывать на той странице, о которой думал. Другой всегда мог взять вещь там, где ее оставил, даже если ее там не было. Третий умел шевелить отворотами сапог. В общем, всякое нелепица. Которая вроде как магия, а вроде как и нет». Цитрин начал подбирать излишне простые слова, стараясь донести мысль. «Да не, ерунда какая-то. Какой из меня волшебник? Я до твоих слов был уверен, что это маги такие, специализированные и засекреченные. Ты же знаешь, я с этой братьей пересекался исключительно через прицельную планку». Снова замялся инвалид. «Слушай, Салих, не юли. Что у тебя за атрибут?» «Да мелочь. Копеечный амулет умеет так же», — окончательно стушевался Рэй. «Чёрт побери, Рэй! Хватит ломаться, как штрафник перед алкоголизмом!» «Я умею охлаждать вино. Доволен? В любой пьянке, если дать мне бутылки, виновник станет ледяным!» — рявкнул басом Салих. И сразу стало ясно, что он примерно вдвое крупнее своего собеседника. А еще он не верит собеседнику. Точнее, верит, но... К удивлению Рэя, его собеседник не засмеялся, а очень внимательно посмотрел на бывшего майора и только вздохнул. «Вытащил ты счастливый билет, Салих», — покачал головой майор. «Ничего не понял». Лицо бывшего лейтенанта должно было стать озадаченным. Но частично убитые мимические мышцы лишь исказили черты самым жутким образом. «Ты про битву у Белой речки слышал?» — задал вопрос комендант. Инвалид лишь кивнул. «По официальной версии, там пяток пехотных дивизий положили и 3 танковых. Там всю гвардию бурслайцев положили. Слыхал еще, может, там удивительно маленькие потери были». Дождавшись кивка, мужчина продолжил. «Не было там никаких потерь. Туда в погибших записывали все небоевые потери со всего округа. Там как раз волшебники воевали. 3 штуки. Буквально пару часов». «А как же?» «Так, я тебе и так уже не по допуску наговорил. Там все узнаешь. Вали давай навстречу новой жизни. Эх, везунчик ты!» В глубокой задумчивости инвалид отправился в город, украдкой улыбаясь. Настроение его улетело куда-то в небеса и там осталось. Путь Рэя лежал через центр города, в сторону огромной лестницы, которая, петляя, забиралась на верхушку горы, где торчала причальная мачта дирижаблей. Там же была площадка для посадки всяческой летучей живности. От драконов и пегасов до подделок биомантов, изначальную видовую принадлежность которых можно было угадать разве что с большого перепоя. Идти по городу было тяжко. Огромные залежи навоза, скопившиеся за долгую зиму, подтаяли и превратились в непролазное болото, в котором можно было на полном серьезе утонуть. Что, в общем-то, случалось. Одну из улиц перегородила застрявшая телега. Извозчик, плюгавый мужик в шляпе-котелке, громко ругался и пытался решить сложную дилемму. Кого спасать в первую очередь? Повозку с гербом почтовой службы или коня, который провалился в жидкое месиво уже практически по брюхо. Отставной вояка посмотрел на этот бардак, как-то даже слегка ностальгически вздохнул и пошел искать обход. Дорога через тонущий в грязи город заняла в итоге почти 3 часа времени. Оказавшись у подножия лестницы, Салих устало выругался, осматривая перепачканную одежду, поморщился от боли в культе и снова выругался. 50 метров лестницы не внушали энтузиазма, даже здоровому человеку, а уж инвалиду. Взгляд Рэя упал на фуникулёр. Стоил подъем на нем серебрушку и считался привилегией людей зажиточных или крайне уставших. Решив, что физкультуры в его жизни и так было больше, чем достаточно, Салих направился к кабинке, протирая лысину грязным платком. При виде ощерившегося Салиха билетер нервно икнул. Почти 2 метра ростом, звероватый вид, острые зубы, растянутые в оскале. «Не надо меня бить, я все отдам», — пискнул мужичок на кассе. «Что?» «Что?» «Я говорю, скидка инвалидам есть?» Салих искренне пытался выглядеть дружелюбным. Получалось плохо. «А где ваш инвалид?» — спросил бледный кассир. Недоумевающий Рэй озадаченно постучал костылем по стене билетной кабинки. Билетер вытянул голову из окошка и уставился на покалеченную ногу. «Да, инвалидам скидка 3 медяшки». История умалчивает, была ли скидка на самом деле, или билетер просто не смог противостоять обаянию посетителя. Пару минут спустя Рэй все так же скалясь открыл дверь фуникулера и с облегчением рухнул на ближайшую к нему лавку. «Ох, лысый, как... Я с тобой пить не буду». Громкая реплика вывела Рэя из мечтательного состояния. Голос принадлежал молодому щеголю в пальто гречишного цвета. Породистое лицо, высокий цилиндр, светлые кудри, падающие на плечи. Салих озадаченно огляделся. В фуникулёре они были вдвоем. Тяжело вздохнув, Рэй поднялся и, припадая на протез, подошел к молодому человеку, прикидывая в голове, влезет ли его бессознательное тело под лавку фуникулёра или придется выпихивать его на улицу. Владелец тела тем временем продолжал язвить. «Ну и рожа! Признавайся, лечишь драконов от запора? Одним видом? А что, это объясняет, куда делась нога!» Эту реплику Салих встретил уже слегка жалостливым выражением лица. «Что взять со смертника?» Рэй навис над щеголем, размышляя, куда бить, чтобы случайно не отправить к праотцам. Инвалид втянул воздух, шевеля ноздрями. От щеголя пахло дорогим одеколоном, алкоголем, а еще он был до изумления пьян. Казалось, незнакомец даже не замечал зловещих приготовлений объекта насмешек. «Мужик, а, мужик, давай тебя в цирк продадим. Они вечно всякую срань на потеху публике показывают. По городам разъезжать начнешь, будешь иметь феерический успех. Спорим, тебя можно будет научить прыгать через горящее кольцо?» Салих взял острослово за грудки и вздернул, подняв на уровень лица. В его голове всплыла пара параграфов общественных уложений, сверяясь с которыми он пытался понять, что именно и как он будет ломать щеголю, чтобы это не выглядело как умышленное убийство. Незнакомец дернулся вроде как испуганно, и что-то уперлось инвалиду в пах. «А кто там у нас? Какая неожиданность! Мой лучший друг, мистер, я отстрелю тебе яйцо. Разрешите представить ночной кошмар. Ночной кошмар, знакомьтесь. Мистер, я отстрелю тебе яйцо. Прошу прощения, мой друг молчалив». Рэй тяжело вздохнул. «Ты понимаешь, что голову я тебе оторву в любом случае?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Ага». Щеголь запихнул свободную руку под полу камзола и извлек оттуда фляжку, выдернул из нее пробку и сделал пару больших глотков. «Будешь?» Фляга уперлась Рэю в зубы, как до этого пистолет в пах. Тот принюхался и машинально сделал пару глотков. «Это что?» — просипел бывший лейтенант. Пойло прокатилось по пищеводу огненной волной и вышибло слезы. «Чистый дистиллянт. Матушка с собой дала. На, занюхай». И незнакомец ткнулся Салиху макушкой в нос. Тот сделал глубокий вдох. «Я Ричард. Сэр Ричард Гринривер. Младший сын графа Гринривера», — представился щеголь. «Салих. Рэй Салих. Бывший лейтенант 6-й пехотной дивизии. В отставке. По инвалидности». «Можешь отпустить меня? У меня где-то стопки были», — спокойно предложил щеголь. «А за базар ответить?» — уже почти миролюбиво поинтересовался Рэй. Я тебя умоляю, ты мне еще скажи, что по пьяни ни разу не докапывался до незнакомцев». С этими словами невозмутимый Ричард снова приложился к фляге. Рэй уронил Ричарда обратно на кресло и рухнул рядом. Глаза его выпучились, и он уставился на фляжку в руке графского сынишки. Она была в правой руке, то есть там, где, по идее, должен был обнаружиться пистолет. Какое-то время до Рэя доходило. Кожа Салиха покрылась красными пятнами, глаза налились кровью, на лбу выступил пот. И бывший лейтенант расхохотался, громогласно и заливисто. Тем временем Ричард невозмутимо рылся в извлекаемом из-под кресла саквояже. На свет показались две латунные стопки. «Что во второй фляге?» — спросил Рэй, отсмеявшись. «Бренди, я им запиваю дистиллят», — ответил щеголь. «Спирт чистый, значит, запиваешь спиртом разбавленным?» — с непонятной интонацией уточнил Громила. «Всё верно, мой ужасный друг, всё верно». Фуникулёр тронулся. За окном жалобно заскрипел механизм подъёмника. «А в каком питомнике таких разводят?» — поинтересовался Рэй, уже с приязнью рассматривая смазливое лицо щеголя. Идеально ровный нос, румяные щёки, острый подбородок. «Два десятка поколений селекций, случка только с самыми элитными суками», — подхватил мысль Ричард. «Ну, за знакомство!» Попутчики опустошили стопки. «Первый раз вижу столь омерзительного человека, но вынужден признать, парень, у тебя есть яйца», — отвесил комплимент Салих. «Взаимно. Тебя что, жевали?» — поинтересовался щеголь, рассматривая изуродованное лицо. «Был дело». «Тогда за мерзость, душевную и телесную». Вторая стопка пошла тяжелее, и Рэй запил её глотком бренди. Но удивление помогло. До воздушного порта фуникулёр двигался едва ли не 10 минут. Но за это время были опустошены обе фляги, произнесено несколько скабрёзных тостов и одно богохульство. Под порывы холодного ветра мужчины вышли, шатаясь. «Тревога моих снов!» Пафосное начало речи было встречено удивлённо вытаращенным взглядом Салиха. «В смысле, не дай боги, ты мне приснишься. Ты вообще куда? Встречаешь кого-то с дирижабля, чтобы выбить ему зубы?» «Учиться еду». Рэй и сам не мог сказать, почему до сих пор не переломал собеседнику кости и не уронил с фуникулёра. Пару месяцев назад он не был настолько сентиментален. «Образование облагораживает. Будешь учиться на палача или дознавателя. Но с такой рожей я бы подался в циркачи». Ричард икнул и едва не полетел носом в деревянную брусчатку. «Сам куда двигаешься, ваше благородие?» — буркнул Салих, ловя спутника за локоть. «Тебя ж прикопают в первом трактире за язык твой поганый». «Аристократ всегда должен быть готов к смерти. А про ваш благородие ты правильно задвинул». «Я элита. Чернь будет чистить мои ботинки своими языками. И тоже еду учиться в такое место, о котором твой покрытый метровым слоем кости мозг даже понятия не имеет. Направлен высочайшей волей канцелярии самого императора». «В Вунвов, что ли?» Неожиданно для себя пришёл к выводу инвалид. Ричард словно в стену влетел. Остановился, развернулся на каблуках и уставился на Салиха, задрав голову. «На дознавателя, значит?» Кивнул графский сынок своим мыслям. И начал заваливаться. Рэю снова пришлось ловить его за полу пиджака. «А там готовят дознавателей?» — решил уточнить Рэй. «Что?» «Что?» «Ты хочешь сказать, что ты едешь учиться вон...» «Погоди, лысый стрёмный мужик без ноги? Такого не может быть!» Графёныш прижал ладонь к лицу в притворном ужасе. «С чего бы?» «С того, что твою матушку снашал горный великан! У магических животных не может быть атрибутов!» Этого уже Салих не выдержал и, осторожно сдавив своего собеседника за горло, приподнял его над землёй. Аристократишка задёргался, лицо его налилось кровью. Откуда-то со стороны раздался пронзительный свисток. К ним бежал городовой. «Прекратить! Прекратить немедленно! Что за хулиганство?» Вступать в конфликт с властями Салих не стал и вернул синеющего аристократа на землю. Тот судорожно вздохнул и закашлялся. «Уважаемый, вы в порядке? Этот человек вас грабил?» Городовой извлек из-за пояса жезл и навел его на Рея. Затем подошел к судорожно хватающему воздух Ричарду. Аристократ то ли утвердительно, то ли благодарно кивнул. Положил городовому руку на плечо, склонился в изящном поклоне и издал очень характерный звук. Его вырвало. Прямо в форменные сапоги хранителю порядка. Тот застыл с выпученными глазами. Лицо его стало краснеть, как минуты ранее у Ричарда. Графский сынок распрямился, вытащил из нагрудного кармана платок, протер губы. Порылся там же и вынул пару серебряных монет, которые с крайне надменным видом сунул полицейскому за лацкан форменного кителя. После, как ни в чем не бывало, махнул Салиху и почти трезвой походкой двинулся в сторону воздушного порта. Прибывающий в прострации Рей, таща за собой кожаный чемодан Ричарда, пошел следом, обойдя заблеванного полицейского по широкой дуге. В захмелевшей голове Салиха плескались, как рыбы в садке, противоречивые эмоции. Он никак не мог взять в толк, как относиться к новому знакомому. Нет, он решительно не понимал, как, ну как Ричард дожил до своих лет. Своего попутчика инвалид догнал уже у двери буфета, которую Гринривер открыл, как можно было догадаться, с пинка. «Что желает благородный гость?» — засуетился официант в накрахмаленной рубашке. «Выпить самого лучшего пойла в этом сарае! И что в коньякам моему другу? Можно разбавить чай водкой, он все равно не заметит!» Рэй снова попытался улыбнуться, демонстрируя официанту, что его товарищ пошутил. Официант доброго посыла не понял и ощутимо побледнел, приняв радостный оскал за сообщение примерно следующего содержания. «Если в штофе будет чай с водкой, официант пойдет на закуску». Из-за выпитого всей глубины собственной харизмы Салих не осознал и 5 минутами позже оценил высокое качество коньяка с мыслью: «А дипломатия действительно решает многие вопросы». «Но?» — поинтересовался у Ричарда Рэй, когда они уселись на мягких стульях за большим столом. Нервный официант носился вокруг стола, мелькая тряпкой. «Но? Это ты мне говоришь? Это не я нарушаю законы природы», — ответил Гринривер, вытягивая ноги. «Ты мам мою не трожь. Мои родители замечательные люди. Мой отец заслуженный». Салих наткнулся на взгляд Ричарда и заткнулся. Будто на него смотрел человек, минуты ранее объявивший банальность на вроде «Солнце встает на востоке» и с удивлением слушающие возражения. «Тебя обманули», — спокойно и чуть устало выдал молодой аристократ. Скрипнув зубами, Рэй взвился. «Слушай, ты, Ричард, я же не посмотрю, что ты благородный. Я тебя удавлю. Смерти ищешь?» Молодой человек нехорошо усмехнулся. «А ты попробуй. Давай, вот этим вот графинчиком проломи мне черепушку». Официант, что был рядом, поспешно удрал, оставив поднос с выпивкой и какими-то закусками. «Хотя нет, погоди, шляпу сниму». Цилиндр лег на стол. «А вот теперь можно. Ну же, смелее. Ты ведь даже не вспотеешь. Ты же таких, как я, на завтрак ешь». Салих взял графин с янтарной жидкостью, взвесил его в руке. Хмыкнул. Графин стремительно запотел. Рэй налил коньяка до краев себе и хлыщу, после чего поставил графин на стол, взял стакан, понюхал, одобрительно крякнул и опрокинул в себя. Графёныш повторил за собеседником. Сморщился, закусил какой-то ягодой, что лежало на тарелке, и выдал заключение. «Ну ты, мудодень! Сразу видно, мясник на службе государства. Холодный коньяк пьют только абсолютные моральные уроды. Признайся, ты детей старушками насилуешь?» Вливающий в себя второй стакан Рэй подавился и закашлялся. «Не, паря, если тебе убиться надо, то не об меня. Признавайся, из-за бабы?» Ричард реплику проигнорировал, расправляясь с очередным стаканом. «То есть ты тоже идешь учиться на волшебника? Воистину, у хозяина дорог и перекрестков хорошее чувство юмора. И твой атрибут я, кажется, уже видел. — продолжил разговор графёныш. «Да, умею охлаждать бутылки со спиртным». Салих твёрдо решил игнорировать суицидальные позывы спутника. «Но только бутылки. И только со спиртным». «Мощный атрибут», — неожиданно уважительно произнёс Ричард. «А у тебя?» — с какой-то детской непосредственностью, помноженной на алкогольное опьянение, спросил Рэй. «Гляди». Ричард взял крышку от графина и положил её на ладонь. Потом сжал руку в кулак, помахал им и резко растопырил пальцы. На ладони было пусто. «Дематериализация?» — удивлённо выдохнул Салих, который в детстве мечтал стать магом и был охоч до всяческих проявлений необычного. «Ага, только того, что помещается в ладони». Ричард расфокусированно и как-то удивлённо посмотрел на пустую руку. «Ну, за успешную учёбу», — провозгласил Тострей, что в коньяка опустел. «Официант, повторить? И супец принеси мне какой». «А... ты меня терпишь? Я плачу. Хочешь, куплю этот трактир». «Лучше мясо закажи. И капусты на сале тушёной». «Сей момент. Официант!» Пьянка набирала обороты. Стремительно косеющий Салих никак не мог взять в толк. Каким таким чудесным образом Ричард, который весил минимум втрое меньше собутыльника, умудрялся сидеть за столом и не отставать от него самого, достаточно крепкого на алкоголь отставного лейтенанта, чей желудок и печень были слегка модифицированы выпитыми алхимическими эликсирами. Это, к слову, чем только не запивали дистиллянт солдаты в пехотных частях. После очередного стакана глаза Ричарда стали какими-то крайне мечтательными. Рэй, всё это время пытавшийся раскусить своего нового знакомого, насторожился. Но в чём подвох, сообразить не сумел. «Ну и усища! Как считаешь, Рэй, он в наряды без швабры ходил?» Голос молодого аристократа прозвучал внятно и звонко. Салих, шевельнув ушами, вскинул голову и уставился на очередную жертву острот. Жертвой оказался высокий мужчина в форме морского офицера. Лицо незнакомца действительно украшали выдающихся размеров усы. Они выдавались на добрых полладони за границей лица. Флотский встрепенулся и, развернувшись на каблуках, уставился на Ричарда. Тот, в свою очередь, уставился на графин, игнорируя возмущённый взгляд. «Мне послышалось? Или кто-то решил, что может насмехаться над моей внешностью?» «О, приношу свои извинения. Разумеется, вам послышалось», — охотно согласился Ричард. Салих удивлённо приоткрыл рот. «Ещё бы вам не послышалось. Ах, эти затейливые вояки. Маленькие члены, большие уши, которые постоянно забиты чем-то липким». На негнущихся ногах офицер подошёл к столу, сорвал с руки перчатку и швырнул её в лицо Ричарду. «Я барон Штрайса, помощник капитана крейсера «Злопыхатель», вызываю вас на дуэль за оскорбление чести офицера.